Выражение признательности. Эта книга не была бы написана без мудрых советов и бескорыстной помощи многих людей. И я в огромном долгу перед теми, кого сейчас перечислю. Легендарная троица. Мой агент Барри Голблетт. Мой редактор Венди Логия. Мой издатель Беверли Горовиц. Триш Парсел Уэтс, создавшая изумительную обложку. Эмили Якобс, которая внесла неоценимый вклад. Барбара Перрис, невероятный литературный редактор. Неутомимые сотрудники Британской библиотеки и Лондонского музея транспорта, в особенности Сюзанна Рейнер. Профессор Салли Митчелл из университета в Темпле. Она подсказала мне некоторые направления в исследованиях, и за это я перед ней в долгу. Всем, кто интересуется викторианской эпохой, я усиленно рекомендую ее книги «Новая женщина» и «Повседневная жизнь в викторианской Англии». Объединение литераторов Манхэттена. Щедрая и добросердечная семья Скорбсдорфов. Мэри Энн, которая предоставила мне для изучения настоящие костюмы викторианской эпохи. Ингализа, обладательница огромной коллекции фотографий. Неподражаемая Сюзанна, подбодрявшая меня и исправлявшая мой ужасный французский. Франчиза Бью, еще более усердная, занимавшаяся со мной французским. Франни Биллингслей, читавшая первые наброски романа. Анджела Джонсон, твердившая мне, что я просто должна написать эту книгу. Лора Алли, помогавшая мне выразить суть замысла. Мои друзья и родные, постоянно поддерживавшие меня и не обижавшиеся за то, что я не отвечала на телефонные звонки, и поздравлявшие меня с днем рождения только по почте, потому что она ведь пишет эту книгу. И в особенности я благодарна Джошу, проявлявшему огромное терпение.